За 6 часов я совершил массу интересных мероприятий по сокращенной программе. Прямо в пабе познакомился с незнакомой девушкой. В ходе чего получил по физиономии от ее предполагаемого кавалера, а кавалер получил по физиономии от меня. Кавалера выставил вышибала, а я увез девушку, не слушая ее романтических возражений, на квартиру Камача. Там я всячески ее развлекал, подвывая от счастья до 6:50 утра. Ровно в 7:20 я прорвался через терминал в космопорту, на ходу стягивая презерватив, и головой вперед нырнул в Кассиопею, где немедленно умер, прилипнув чубом к переборке. Отдых удался. Кадет умеет сжимать время. Жизнь потому что такая скоростная. В 9:00 я стоял в инструктажной, в комбинезоне и в полной коме. Щеки ввалившиеся, кожа белая с прозеленью, глаза мертвые. «Выглядите отдохнувшим, Андрей», — польстил мне Роблес. «Ага». Помимо полудохлого бывшего кадета и начальства, в инструктажной обнаружился Тойва Тосанин. Он сидел нога на ногу и был омерзительно свеж. «Я прошу прощения, что прервал вашу вакацию. Обстоятельства требуют. Отпуск вам будет возмещен на ваш выбор, или в денежном эквиваленте, или догуляете потом. А теперь к делу. Вы оба наши лучшие пилоты. К сожалению, Камача Сантуша нам вызвать не удалось». «Еще бы удалось», — подумал я. Камача коммуникатор не просто заблокировал. Он его показательно забыл дома. «Поэтому вам будет поручена работа, о которой многие пилоты могут только мечтать. Возможно, вам приходилось слышать об астероидном скоплении АД-112?» «Не припомню», — ответил Тойва и заулыбался. «Вот именно. Роблесу удалось улыбнуться еще шире, чем Тосанин. Наша служба безопасности работает безукоризненно. Вы не услышали бы о нем никогда, если бы не допуск степени Б, который вы сегодня получаете. Скопление АД-112 было разведано совсем недавно. Это одна из подлинных золотых россыпей, на которой удается наткнуться раз в 3 года. Едва ли не каждый второй астероид скопления содержит хризолин. Причем содержание хризолиновой руды в некоторых астероидах достигает баснословной цифры в 30%. «Фантастика!» — восхитился я, не спеша сообщить начальству, что очень даже слышал то же самое без всяких допусков от простого и скромного бармена Фурдика. «Факт, фантастика!» — согласился Тосанин. «Нет, друзья мои, реальность. И эта реальность принадлежит нам. С такими золотыми россыпями свои методы работы. Мы взрываем все мусорные астероиды, а потом специальные буксиры компактифицируют астероидный рой и транспортируют его на орбитальный завод Абигаль. Сегодня вашей задачей станет уничтожение мусорных астероидов. Для этих целей на ваши флугеры будут подвешены сверхмощные пушки модели Дона Анна, стреляющие калифорниевыми снарядами». «Ого! Калифорниевые БЧ! Да где? В частной лавочке!» Я даже проснулся. «Но ведь это же оружие массового поражения! Оно запрещено всеми конвенциями!» — воскликнул я, перебив начальника. «Андрей, не будь ребенком, не приминул ставить Тойва Тосанин». «Справедливое замечание. Поясняю. Мы используем эти пушки исключительно в производственных целях, в абсолютно безжизненных районах. А нельзя ли поинтересоваться, сеньор Роблес, откуда в DIR такое оружие? Тактическими ядерными средствами в мирное время оснащены только звездолеты 4 ударных флотов, да и там подобное оружие хранится в спецпогребах под печатями». «Это разработка концерна по заказу как раз военфлота. Пушки не прошли приемку, и весь наличный арсенал из 4 экспериментальных орудий был переправлен сюда, на Тьерра-Фуэго. Концерн умеет считать деньги». Роблес взглянул на часы. «Время инструктажа вышло. Не будем больше тратить кислород. За работу!» Вылет назначен на 15:00. Пока техники готовят флугеры, вы, Андрей, успеете отоспаться. Вам это нужно, ха-ха-ха. Да, никогда бы не подумал, что доведется держать в руках подобную мощь. И не в родном военфлоте, а в частной конторе на галактических задворках. Хорош порядочек, нечего сказать. Куда только совет директоров смотрит. Ведь бардак же. Да не просто бардак, государственное преступление. Как прикажете квалифицировать бесконтрольное распространение ядерного оружия? Но теперь-то что? Нам приказали, мы полетели. Надо взорвать астероид? Взорвем, никаких проблем. А вот отоспаться толком не удалось. Слишком много адреналина, эндорфина и прочих радостных гормонов. В 14:30 я уже находился на палубе Б и дрючил полетный план, периодически отбиваясь от Пьера, который норовил всучить мне косячок для успокоения нервов. Не хватало еще раз кумариться перед применением ядерных боеприпасов. Да, что у нас тут? Ага, АД-112, квадрат. Так, это ясно, паром довезет. А что у нас по летной нагрузке? Термин «экспериментальная артиллерийская установка CFC-210 Донна Анна» не внушал мне ни малейшего доверия. И я решил позвать Валье, урода технического. Слушай, Пьер. Нет, насчет косячка я не передумал. Ты мне вот что скажи. Агрегат под брюхом моего Хагена, вот эта Донна Анна, она как, что? Ты же ее монтировал, тестировал. Твое мнение. Что конкретно тебя интересует, Андрей? Уныло прогундосил он, окончательно уразумев, что раскуриться в компании ему не светит. Да только одно, она вообще выстрелит. Степень надежности. Брат, это опытный образец, этим все сказано. Мое мнение такое. Стрельбовые агрегаты, система наведения, основные электронные узлы в норме. А вот система перезарядки может полететь в любой момент. Калибр серьезный, 210 мм. Отдача будь здоров, да и откатник-компенсатор тоже. У ствола короткий ход, а маятниковая система возврата доверия не внушает. После срабатывания компенсатора казенник запросто переклинит. Вывод такой. Пушка поломалась, лети на паром. Там тебе все починят. В походе, я думаю, реанимация больного невозможна. Вот так. Спасибо, Пьер, обрадовал. Можешь же быть серьезным, когда хочешь. Ну, брат, я хоть и у курок, а в деле секу. Или с чего это я такой борзый? Ладно, бывай, брат. Пойду работать. Он ушел, а я занялся обозрением Хагена борт номер 151. После конверсии в ядерную канонерку флугер являл собой предивное зрелище. Между удлиненными посадочными опорами было смонтировано нечто, напоминающее револьвер с двумя барабанами по бокам ствола. Упрощенно, конечно, но похоже. Барабаны крепились под крыльевым пилоном. Между ними помещался шибовидный корпус, узнаваемым соплом откатника сзади. Надо полагать, энергетическая установка, емкости боепитания, агрегаты наведения и так далее. Примерно от середины центроплана начиналась ствольная коробка, и заканчивалась она метра на три за носом флугера. Если прикинуть габариты, углы наведения колебались в створе градусов 20 по горизонтали и 30 по вертикали, считая от днища. Да, не удивляюсь, что сей артиллерийский динозавр не понравился военфлоту, организации маниакально практичной. Как с этим чучелом летать в атмосфере? И чем отбиваться в случае Ахтунга? Матюгами? Все вооружение, кроме кормовой башни, было демонтировано ради калифорниевого монстра. И на том спасибо. Словом, цирк. Весело нет слов. Весело было на всей ангарной палубе Б. Многолюдно и весело. Надо понимать, что такое ангарная палуба крупной орбитальной базы. Площадка в 16 футбольных полей, которые через капитальную переборку примыкают ангары, ремонтные мастерские, оперативные склады, парковка техники обслуживания, раздевалки и прочая подсобка. В данный момент переборочные ворота были подняты, что увеличивало необъятность раза в два. То есть создать заметную толчью на палубе было затруднительно. Но вот ведь можно, оказывается. В конце палубы стояли под разгрузкой 5 андромед. Из 4 тащили опечатанные контейнеры внушительных размеров. Транспортеры-погрузчики ползали из ангара и обратно. Вокруг них суетилась толпа техников, среди которых выделялся сеньор Пантохе Дель Рио, начальник технической службы всего концерна. И еще куча пиджаков, которых в такой концентрации на палубе я не видел ни разу. Все были напряжены, злы и озадачены. Контейнеры были мне хорошо знакомы. Стандартная заводская упаковка флугеров под сборку. Плюс запчасти и комплектующие. На каждом красовался целый иконостас. Логотип DIR, герб UAT, герб ON. Рядом с каждым ящиком вышагивали по 4 подтянутых молодых человека в костюмах. Да что за китайские церемонии? Но тут я рассмотрел... Да-да, родной герб военфлота. И почти не удивился, когда из 5-й Андромеды посыпался, грохоча армированными подошвами, взвод бойцов в полной экипировке. Да не Ирмандада какая-нибудь, настоящий флотский оснас. Тяжелые бронескафандры «Валдай», разгрузки со штатной выкладкой, нарвалы — красота! Мой острый взгляд углядел сразу двух лейтенантов, хотя на взвод хватило бы и одного, а также капитана и чудо-чудное целого подполковника. Настоящее звездное небо, аж шея болит. Что творится в нашем захолустье, товарищи? И я побрел выяснять. И наткнулся на корректного молодого человека, появившегося буквально из ниоткуда. «Простите, вам дальше нельзя», — сказал корректный с чистейшим московским акцентом. «Что происходит, уважаемый? Я тут на работе вообще-то. Мне пройти надо». «Простите, не ваш уровень допуска». «Да я, собственно...» «Вернитесь, пожалуйста, на место и занимайтесь своими делами». «Вот так поговорили». Из миллиардов разумных существ в галактике общаться подобным образом умеет лишь один подвид. Сотрудники оперативных отделов ГАП. Я не я буду. От бесплодной аналитики меня спас вызов коммуникатора. На взлет. «Тамбур герметизирован», — сообщил робот-автомат. «Начинается подача на катапульту. Шлюз герметизирован. Идет откачка атмосферы. До готовности 5, 4, 3, 2, 0. Внимание, шлюзовая камера открывается. Контакт с забортным пространством». Я не слышал, как урчат сервоприводы, но видел, как в зубастую пасть шлюзовых ворот втекает черное небо. Катапульта готова. На старт. Где-то под палубой взвыли трансформаторы, катушки приняли ток, и на меня прыгнули звезды. Я дал отводной импульс. Тьерра Фуэго стремительно уплывала назад, вместе со всеми ее тайнами, молодыми людьми из ГАП, флотским осназом, доморощенной дурью Пьера Валье и сеньором Роблесом. Я в космосе. Вместе с Донной Анной и 60 калифорниевых 210-миллиметровых снарядов по 5 мегатонн каждый. Кстати, на всякий случай мы с Тосанином нацепили не обычные саламандры, а настоящие боевые бронескафандры с основательной радиационной защитой. Будь мы в российском военфлоте, нам дали бы граниты, но концерн на нормальных новых бронескафандрах экономил. То есть граниты на всякий случай имелись, но выдавали их далеко не всем и по какому-то прихотливому графику. В итоге я пользовался архаичным скафандром неопознаваемого азиатского производителя. По-моему, из фондов Пекинского музея космонавтики. Мы с Валье в свое время старательно извели полустершиеся иероглифы, которыми был украшен шлем, и нарисовали российский триколор. Для доходчивости я еще написал на шлеме «Россия». Знаете, шутки шутками, а в такой глухомане, как Тримезианский пояс, Подобная однозначность в идентификации может запросто жизнь спасти. Не приведи Господь, будет дрейфовать моя контуженная тушка в скафандре по орбите. Найдут меня трапперы. Так к русскому будет совсем другое отношение, чем положим гражданину Ниппона, Океании или той же директории Азии. Мы садились на паром первыми, поэтому смогли обозреть весь зоопарк, вышедший на охоту за астероидами, только после прилета КД-112. Эскорт нам выделили знатный. 4 Хагена с 6 сверхмощными ракетами ПКО, донор-шлаг под плоскостями у каждого. Ягуар с Соколом для ближнего прикрытия. И, на всякий случай, 2 Канонин-Шифа. Те самые Андромеды с монструозными лазерными башнями. Вообще-то их превратили в настоящие летающие батареи, а заодно в рекламный стенд военно-космических вооружений ЕД, Европейской директории. Со сверхштатных крылевых пилонов грозили миру по 4 французских Мартеля и 4 германских Ягд-Хунда, а под брюхом покоились пары донор-шлагов. Все новейшее, мощнейшее, дорогущее. За калифорниевые пушки боялись. Если их вдруг у нас отнимут, концерну DIR нелегко придется. Прямо скажем, кое-кого не то что на пожизненное, могут и в расход. «Румянцев, ты просто полюбуйся!» — воскликнул Тойва на своем неподражаемом русском. «Вот это да! Каких чудовищ послали с нами!» «Ты бы на себя со стороны поглядел», — ответил я. «Наши Аннушки — вот натуральные чудовища!» «Это-то да, так, без дураков!» «Парни, вы начинайте бы, наверное. Вам надо уничтожить расстрелянием по 50, как это...» Гарбич мусорных астероида. Этот голос и этот акцент не узнать было невозможно. Данкан, ты ли это? Так, я есть. Пилотировать Горыныч, да. Андрей, давай уже, полетели. Работа не волк, не пристрелишь. Тоса не на 5 не подражаем. Но он прав, нам было очень пора. 50 каменюк за смену. Рехнуться можно. «Удачи, ребята! Паром ждет здесь для надобности ремонта. Истребители Ягуар, Сокол патрулируют здесь тоже. Хагены и Канонин-Шифы с вами.